Глава 39. На самом деле вопрос был очень щепетильный. Мадам де Малин была очень влиятельной дамой и ценной клиенткой. Просто заявить ей без обиняков, что ее племянник — крайне отвратительный представитель мужской половины человечества, было невозможно. И что даже если бы я была бесприданницей, то предпочла бы отправиться в работный дом, нежели стать его женой, тоже нельзя. Конечно, сказать так... Это означало вновь поставить под удар свое дело, а я только что избавилась от предыдущей угрозы. Да и вообще, обижать людей без причины — это было в правилах моей сестры, но никак не в моих. Постепенно, совместными усилиями с мадам Софи, мы родили план. Придумали, как поберечь чувства мадам де Малин и сделать так, чтобы баронет сам отказался от мысли устроить свои дела посредством женитьбы на мне. Я была уверена, что простое «нет» его не удовлетворит и не остановит, наоборот, распалит. Мсье Марсен может вообразить, что у него появился соперник, и, как подсказывал мне жизненный опыт, это только усилит его рвение. Значит, нужно было максимально минимизировать мою привлекательность для него. Если баронет, по сведениям Оскара, был на грани разорения, значит, нашей задачей являлось дать понять пылкому жениху, что моя финансовая состоятельность сильно преувеличена. Для начала нужно было сообщить об этом как бы невзначай, и чтобы эта информация шла не от меня, а в виде сплетни по большому секрету. Я пригласила мадам де Малин на обед, указав в приглашении, что заранее извиняюсь, но могу немного опоздать из мастерских, и что компанию ей составит мадам де Сен-Мор. Что-то мне подсказывало, что ни одна из этих благородных дам не откажется поболтать с моей компаньонкой в расчете на какие-нибудь личные подробности моей жизни. Стрела попала в цель. Я незамедлительно получила ответ с согласием, и мы с Софи обсудили детали этого деликатного мероприятия. С утра я отправилась в мастерские в превосходном расположении духа. Стояла чудесная погода, а небольшая интрига, которую мы затеяли с Софи, взбодрила меня. Поэтому я с легким сердцем углубилась в рабочий процесс. Тем более возникло несколько новых идей по дизайну и отделке подвенечных платьев, эскизы которых все еще были у меня в работе. С ними я не хотела торопиться, оттачивала каждую деталь втрое дольше обычного. Периодически ко мне подходили с вопросами и небольшими проблемами, но сегодня все решалось легко. Я почти забыла о визите мадам де Малин, а когда вспомнила, то мое опоздание к себе же домой грозило перерасти в суровое нарушение этикета. Подхватившись, я наскоро попрощалась со всеми и попросила кучера ехать как можно скорее. «Здравствуйте, моя дорогая мадам де Малин. Простите великодушно». Я приветствовала несостоявшуюся родственницу со всем радушием, на которое только была способна. Та схватила меня за обе руки и практически прижала меня к себе. На лице ее было написано материнское сострадание. Такое пылкое проявление чувств подсказало мне, что миссия Софи удалась. «Мадемуазель де Вивьер, голубка, ничего-ничего, я понимаю, что вам приходится работать, не покладая рук». Тут она попыталась выдавить из себя слезинку и промокнула сухие глаза платочком из моей коллекции. Я потупила глаза, словно пряча за ресницами печальный взгляд от настигнувших меня тяжелых проблем. Мадам де Малин пробыла совсем недолго, заторопившись после того, как я стала настойчиво спрашивать о ее племяннике, о том, как обстоят у него дела, восхищаясь его внешними и деловыми качествами. «Ах, мадам!» «Посмотрите, какие письма мсье де Марсен мне пишет!» И я стала наговаривать ей по памяти отрывки, в которых он намекал на предложение руки и сердца. Красноречивые мои взгляды на его тетку говорили о том, что я готова сразу же принять его предложение, когда оно последует. Софи, которая сидела чуть поодаль, сидела пунцовая. Я видела, что она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. А я наслаждалась вовсю своей игрой. За мадам де Малин было очень забавно наблюдать. Я видела, что ей не терпится бежать, дабы племянник не совершил чудовищную, роковую ошибку. А я все рассказывала и рассказывала о письмах, закатывала глаза и будто бы просто между делом упомянула о своей новой коллекции подвенечных платьев. Наконец, я сжалилась над ней и сделала паузу, чтобы мадам могла попрощаться и поспешить к племяннику с новостями. Едва за ней закрылась дверь, Софи покатилась со смеху. «Ну, мадемуазель, вам бы в театре играть. Даже я в какой-то момент поверила, что вы замуж за него собрались. Мадам Софи, вы мне расскажите, как вы так подготовили почву? Давайте, мне жутко интересно». Я усадила ее рядом с собой. Мы взяли по чашке чая, и она принялась рассказывать. В общем, приехала мадам де Малин. Я встретила ее, как полагается. Сели болтать о том, о сём. А она все к вам разговор сводит, что мне и на руку. Я говорю ей, мол, вы знаете, такая неприятность у мадемуазель Мадлен. Она всполошилась, дескает, что такое. Говорю, сестрица ее, которая уехала, вконец разорилась вместе с мужем, так что и дом продают, и другой купить не на что. А мадемуазель, она же добрый ангел, решила им помогать. Говорит, мол, я одна, мне ничего самой не нужно, отпишу все, что заработала сестрички. У них и детки скоро пойдут. А я уж как-нибудь тут проживу. Жила же раньше без богатства. Ну и все в таком духе. Признаться, такая щедрость просто шокировала мадам Малин. Я слушала, не веря своим ушам. Мадам Софи, как же вы можете так складно врать? Этому же в пансионах не учат. Лукаво сказала я, поднимая чашку, как бы салютуя ей. Она рассмеялась. Этому светская жизнь учит, мадемуазель Мадлен. В общем, все прошло даже лучше, чем мы рассчитывали. Я была усталая, но очень довольная и пообещала себе сделать мадам Софи подарок. Она удивительно быстро становилась близким мне человеком. «Пойду я спать, Софи. Спасибо вам большое». Я почти уже вышла, но она остановила меня. «Мадемуазель, совсем забыла. Вам письмо принесли посыльным, прямо перед приходом мадам де Малин». И она принесла мне письмо. «Спасибо, я прочитаю в спальне. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мадемуазель Вивьер». Закрыв за собой дверь, я прошла к ночному столику, положила на него письмо и стала раздеваться. Но потом любопытство одолело меня, и я вернулась к столику, распечатала письмо и пробежала его глазами. Не поверила им. И начала читать заново, очень внимательно. С самого раннего утра я ждала мадам Розу, у нее в магазине, невыспавшаяся и взволнованная. Роза, как назло, задерживалась. А мне казалось, что сейчас просто лопнет голова от распирающих мыслей. В руках у меня было то самое письмо, которое я получила вчера вечером и из-за которого не спала всю ночь. Письмо было из России. С частным предложением для меня и мадам Бертен на изготовление платья для самой Екатерины II. Именно от этого у меня кружилась голова, да и не только от этого. К письму прилагалось частное же предложение от российского посла переехать в Россию. Бог ты мой. Обещали оплатить дорогу, выдать государственную субсидию на строительство дома моды и вообще золотые горы, которые, даже если разделить на 16, выходило очень выгодно, заманчиво и интересно. К тому же это была Россия. Умом понимала, что это совсем не та Россия, в которой выросла я. Что там, цветет крепостное право, что там ничуть не легче, чем в Париже. Но даже от самого слова «Россия» веяло домом. Существовал один нюанс. Вторая часть письма с предложением о переезде предназначалась только для меня одной. Мадам Бертен в нем упомянута не была. В конце была приписка о том, что письмо и его содержание следовало хранить в строжайшей тайне, сколько это будет возможно.